Это ты о ком изволишь? Не об Алексее или Бестужеве, что все с ним беседы без меня ведешь, в сторонке шепчешься? Ах, имечко тебе нужно, чтоб наперед, загоди, счеты свесть. Ой, герцог, не на дуру напал. Сколько лет знаешь, а узнать не сумел. Коли надо, во сне не проговорюсь. Виду не подам, хоть все глаза прогляди. Меня-то жизнь всему поучила. Да и с тобой, соколиком моим, тоже свое повидала. Только ведь всякому терпению конец приходит. Разве ж одно терпение между нами, государыня? Я, кажется... Это ты про то, что было? А прошлому-то никогда цены нет. Было, не было. Прикажу забыть. Никто и не вспомнит. И ты первый. Ваше Величество, вам ли не знать моего сердца? Как не знать? Знаю. Слишком даже знаю. А вот многого и знать не хочу. Сойдет как есть. Счастье, оно может, когда девке на выданье пригрезится, в песне споется. А за 30-то бабьих лет такую сказку не унесешь, где там? Вроде ужились мы с тобой, вроде не хуже ты других. Вроде об интересе не одном своем, о моем тоже хлопочешь. Вот и ладно. Вот и не надо больше ничего. А про дела сердечные дурацких речей не веди. Или на подарках моих царских больно разбогател, на попустительстве моем власть надо мной почуял. Не обмани, взгляди, герцог. Подарки захочу, отберу, а о власти и снов снить не будешь. Ваше императорское величество, ни сном, ни духом не виноват я перед моей государней. Разве слово какое дурацкое сорвалось? Отпустите всемилостивейше вину невольную, если в чем не потратил, мыслей ваших не предугадал. Вот и запел петушок, как положено. В суп-то не захотелось. Еще бы покукарекать, зернышек жемчужных в навозе поклевать. Больно много их у государни Анны Иоанны рассыпано. Да ладно. Скажи лучше, что насчет племянницы удумал? Какую хитрость сочинил? Может, не ко времени разговор этот, ваше императорское величество? Может, неприятен он вам? Да нет, чего уж. Не такая моя судьба, чтобы одних удовольствий от нее ждать. Разве что наоборот. Говори, герцог. Я так полагал, ваше величество, имея в виду притязания европейских держав, кои с каждым из царственных женихов связаны, предложить партию здешнюю, чтобы принцессу браком сочетать с одним из ваших подданных. Тогда бы все в ваших руках было, и принцессу с супругом из воли вашей ни в чем выйти не могли. И какого же женишка нашей королевне подобрал после всех-то наших переговоров и хлопотов? Если только вашему императорскому величеству благоугодно будет, мой младший брат. Что? Наша семейная преданность? Погоди, погоди, герцог. Это значит, с цесаревной не вышло? За принцессу принялся? Тут к престолу путь еще короче. Престол выходит российской, решили всем семейством навечно в свои руки забрать. Ваше императорское величество, дозвольте разъяснить преимущество.